Ян. Остаться на чай? Почему нет? Если мы не помешаем. Отвечаю, и в глазах дочери появляются искорки. Ура! Хлопает в ладоши Варя. Я бы не предложила. Пожимает плечами. Если бы мешали. И направляется в кухню. Мы за ней. Девушка достает из холодильника торт. Вау! Варя восторженно ахает. Какой ровненький! Разглядывает. И шоколадненький. Мне подает нож. Чего смотрите? Аккуратная бровь взлетает вверх. Режьте. Жалко же, отвечаю. Кого? Меня? На губах девушки расцветает улыбка. Меня не надо, а вот торт режьте. Его вообще не жалко. И, отвернувшись, принимается разливать чай по кружкам. Режь, я хочу его попробовать. Заговорщически шепчет Варя. Я давно не ел торты. И тем более такие вкусные. Вообще, я не любитель сладкого, но от этого невозможно оторваться. Тяну я, сам себе удивляясь. Где вы такой покупали? Нигде. Пожимает плечами. Мы втроем прекрасно уместились за небольшим столом и дружно попиваем чай. Как это нигде? Переспрашиваю. Ян, ну что непонятного? Не чувствуешь, что торт домашний? Укоризненно на меня смотрит. Сами печете? Удивляюсь. Да, есть немного. Скромничает. Повисает тишина, но ненадолго. Оля спрашивает. Потолок высохнет, останутся желтые разводы. Что мне говорить хозяйке квартиры? А вы не хозяйка? Снова удивляюсь. Я дальняя родственница. Вот за собакой приглядываю, да за цветами. Уточняет. В голове что-то щелкнуло. Вы не работаете? Хватит, может, мне выкать. Я, кажется, вас значительно младше. Подмечает соседка. Значительно? Это в меня сейчас ткнули моим возрастом? Неприлично людей обижать, хмыкнул. Извините, и нет, я не работаю. Пока. Добавляет. Собственно, если бы не увольнение, не приехала бы сюда. Спасибо за угощение. Поглядываю на часы. Доставку я так и не заказал, заболтались. Но ничего, дома закажу. Но нам уже надо отчаливать, и так вечер же стянулся. Одни происшествия. Спасибо. Поднимается со стула Варя. Я вам с собой отрежу торт. Мне все равно его не съесть. Вдруг засуетилась девушка. Толкаемся с Варей у выхода из квартиры. Оля несет на блюде отрезанный для нас торт. Внушительная часть, между прочим. Рядом топчется собака. Варя от нее никак не отстанет. Девушка поправляет халат, ловит мой взгляд и краснеет. Вечер выдался очень неспокойным. Улыбается, убирая со лба все еще влажные волосы. Да уж, хмыкаю. В общем, ждем, когда подсохнет штукатурка, и будем решать по факту, какие ремонтные работы проводить. Подвожу итог. Хорошо. На этом и расходимся. Остаток вечера проходит спокойнее. С Варей почти не разговариваем. Она пошла ликвидировать последствия потопа. Ею, между прочим, организованного. Я делаю, наконец, заказ продуктов и еды из ресторана. Перекидываемся с Варей парой фраз. Убираюсь на кухне. Смотрю на сковороду со сгоревшей едой. Да-да, сгоревшей, а не пригоревшей. Кажется, только выкидывать ее. Убираю посуду в посудомойку. Как раз приезжает доставка. Раскидываю продукты в холодильник и в шкафы. У меня столько еды не было до появления здесь ребенка. И накрываю на стол. Ужин у нас больше похож на простой перекус. И расходимся по комнатам. Я еще какое-то время работаю за ноутом. От просмотра очередных документов отвлекает робкий стук в дверь, а затем в проеме появляется светлая макушка девчонки. «Ян!» – открывает дверь и не торопится уходить. «Что?» – поднимай на девочку взгляд. «Ты завтра снова возьмешь меня на работу?» – мнется. «Ну да», – кумыкаю. «Есть варианты? Только учти, дома я тебя одну не оставлю. Ты в моем присутствии, ходячая катастрофа». «Надо было спросить у Оли, работает ли она?» «Может, она сможет со мной сидеть?» – предлагает девочка. Я откладываю ноут в сторону. «Соседки снизу?» – удивляюсь. Мне такая мысль даже не пришла в голову. «Да, ты же помнишь, она сказала, что приглядывает за собакой и цветами. И что она без работы сейчас, иначе бы не приехала», – напоминает ребенок. «Ты думаешь?» – потирая бороду. «А что тут думать? Надо спросить». Утром спросим. Она как раз сегодня, когда мы уезжали, с собакой выходила гулять. Соглашаюсь. Тогда я спать. хлопает в ладошки и собирается уходить. «Стоять!» Командую, и девчонка оборачивается. «Ты там уроки сделала? Или что у тебя там?» Включаю родителя. «Я отзанималась в твоем офисе, да, все нормально, оценок пока нет. Но если хочешь быть в курсе моих достижений в учебе, я установлю тебе приложение, по которому ты все будешь видеть», – тараторит. «Завтра установишь», – киваю. «Заметано. Все, я свободна?» «Да, иди уже». Отпускаю ее, а сам убираю ноут на тумбочку и укладываюсь удобнее в постель. Попросить соседку сидеть с ней? Вот, собственно, и решение вопроса о няне. Может, девушке нужна подработка? Утром, просыпаюсь от звонка будильника, вскакиваю на ноги. Разлеживаться некогда. Умываюсь, пока ванная свободна. Следом плетется Варя. Кажется, она до конца еще не проснулась, что заставляет улыбнуться. И бегу одеваться. Чашка крепкого кофе. Я готов. Да и Варя уже одета и собрана. Мы выходим из квартиры, идем к лифту. Варя сразу нажимает на кнопку этажа ниже, а когда выходим и оказываемся у дверей Оли, оба замираем. «Ну, и чего ты не звонишь?» – спрашивает. Тянусь к дверному звонку. Жму и не успеваю убрать руку с кнопки, как дверь тут же распахивается, а на пороге появляется девушка. Волосы в беспорядке, глаза сумасшедшие. На ней пижама, штаны и футболка с принтом. «Сова?» «Да, она сейчас похожа на сову». «Что?» – хмурится. «Я хотел вас попросить». Заговариваю, но Варя меня перебивает. «Оль, а ты можешь со мной посидеть? Или нет, не так? Я могу побыть с тобой? Не буду мешаться, пока Ян работает», – говорит дочь. «О, поправляет волосы. Да, конечно». Отступает, пропуская Варю в квартиру. «Мне несложно», – пожимает плечами. «Даже веселее». Переводит взгляд на меня. «Я бы хотел спросить, сможешь ли ты приглядывать за Варей в рабочие дни? Может, по выходным понадобится твоя помощь?» – говорю. «За оплату, конечно». Поправляюсь. Она склоняет голову на бок, изучает меня взглядом. «Без проблем», – кивает. «Стою?» Смотрю на нее, еще не до конца понимая, что она согласилась. «Ну, идите на свою работу!» Усмехается и закрывает дверь у меня перед носом.